Шаг пятый. Выбираем коды АКВЭД. Сразу после выбора ИП или ООО нужно будет выбрать виды деятельности, которыми вы планируете заниматься. Все они перечислены в АКВЭД, общероссийском классификаторе видов экономической деятельности. Каждому виду деятельности присвоен свой код. Подробнее с ними вы можете ознакомиться в PDF-приложении. Благодаря этим кодам государство, налоговые, банки и другие стороны договорных отношений видят, чем занимается бизнес. Это полезно, чтобы, например, отслеживать подозрительные поступления денег. Сколько кодов выбирать? Нужно выбрать один основной код, минимум из 4 цифр. Подумайте, с какой деятельности планируете получать больше всего денег, и укажите ее как главную. Мой основной код, как владельца кофейни, 5610, деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания. Кроме основного, можно выбрать сколько угодно дополнительных кодов. У меня был один дополнительный код, 4711. Торговля розничная, преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки и табачными изделиями в неспециализированных магазинах. Выбирала его сразу при регистрации ИП, на случай, если решу торговать сигаретами и газировками в банках. И не зря, потом нам это пригодилось. Юристы рекомендуют выбирать не более 20 кодов. Главное, чтобы они были связаны логически. Подозрительно, если компания обучает лепки из глины и занимается грузоперевозками. К такому бизнесу у ведомств может возникнуть много вопросов. Коля — владелец винотек «Дегустаж». Открываясь, выбирал сразу штук 15 кодов. Нет же ограничений, вот я и фантазировал про все возможные ответвления деятельности. Основной у меня 4725. Розничная торговля напитками в специализированных магазинах. А дополнительные — розничная торговля пищевыми продуктами, розничная торговля фруктами, мясом, рыбой, хлебом, табачными изделиями и еще чем-то. Каждый из них — отдельный АКВЭД. Самое важное тут не забыть про АКВЭД курьерской деятельности, если планируете делать свою доставку, а то и штраф можно получить. Если сразу не предусмотрели какую-то деятельность, не беда. Коды можно изменить в любой момент. Достаточно подать заявление в течение 3 дней с начала новой деятельности. Можете взглянуть на такое заявление в PDF-приложении. На что обратить внимание при выборе кода? Иногда коды АКВЭД могут принести выгоду. Например, у банков бывают акции для отдельных сфер. Когда я регистрировала ИП, банк проводил акцию. Пониженная комиссия эквайринга для бизнеса с кодом АКВЭД 5610. Это оказалось приятным бонусом к моему выбору. На старте я не задумывалась, как часто люди платят картой и наличными. В нашем случае процентное отношение оказалось где-то 90 на 10. Уменьшенная комиссия за каждую операцию сэкономила немало денег. Многие предприниматели платят 2-2,5% с каждого перевода, а у нас за счет акций комиссия всего 1,5%. Еще государство может назначать меры поддержки предпринимателям из конкретных сфер. Так, например, было в пандемию. Гостиницы и заведения общепита оказались в перечне пострадавших отраслей. Для бизнеса с определенными кодами АКВЭД были предусмотрены субсидии. Главное — не вести деятельность, которую не указывали, иначе можно получить штрафы.